Зодчий. В течение нескольких лет Воронихин жил в Строгановском дворце, однако после свадьбы, обзаведясь семьей, он поселился возле будущего Казанского собора. У графа вел реставрационные работы, перестраивал часть дворца, созданную Растрелли. Можно сказать, это был диалог двух великих мастеров, и Воронихин ничуть не уступал Растрелли. Став профессором, преподавал в Академии художеств. Так что и прежде, и теперь жилье и зодчество размещались рядом, к чему тратить время на перемещение. Начиная с 1801 года и до 1811 года, то есть 10 лет, продолжалась эта грандиозная стройка. Сначала надо было очистить площадь, то есть расселить жильцов из 10 домиков, теснившихся на ней, и каждому владельцу выделить по 500 рублей. Церковь Рождества Богородицы, построенная архитектором Жаном Вален де Ламотом, стояла до конца возведения собора. Уже шла полным ходом добыча камня в деревне Пудость. Это был один из неприятных моментов. Контролер Старов считал, что камень пористый и ноздреватый, его нельзя применять, но его удалось убедить, разумеется, не без помощи Строганова, что если затереть поверхность пудостьского камня рижским алебастром и покрыть его краской, вот и выход из положения. Словом, за годы стройки много было разногласий, споров, обид, и было о чем размышлять зодчему по ночам. Засыпал полный страстных сомнений и мук. Конечно, посещал церковь, молился и любил слушать псалмы царя Давида. «Блажен муж, и жени иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, а на седалище губителям не седи, но в законе Господнем воля его, и в законе его научится им день и ночь». Церковнославянский язык непрост, а потому приведем псалом в современном переводе на русский язык, так легче передать душевное состояние зодчего. «Долети, моя птица, молитва души, крик о помощи к Богу. О мой Боже, не скрой же лица своего в день унынья и скорби. Исчезают, как дым, мои дни, мои кости горят, как уголья, сердце словно изъедено ржавчиной, ноет, пронизано болью. Я не чувствую голода, хлеба не ем, переполненный горем. Превратился в скелет от стенаний, стал символом потусторонним. Я сижу, словно филин, нахохлившийся на развалинах дома, словно крик пеликана в пустыне, зовут мои горькие стоны. Днем и ночью без сна я сижу, одинокая птица на крыше. День и ночь надругательство, смех и глухие проклятия слышу. Я ем пепел, как хлеб, и питье я свое разбавляю слезами. Ты любил и спасал меня, Боже. Примечание. Перевод Лучника. Конец примечания. Поиск путей для внутренней отделки храма проходил более спокойно. С Самсоном Сухановым, отвечавшим за это, Воронихин работал согласно, а мрамор брали из каменоломен Оланецкой и Выборгской губерний. Не зря искали его Воронихин и Мэри Лонд. Царское место, его тончайшая резьба, тоже дело рук Суханова, а мрамор — из Кандапоги. Использовали и шунгит, который когда-то возлюбил Петр I. Внутренние колонны, основная несущая часть, место декоративных украшений. Помня об их поисках с мэри возле Выборга, Воронихин еще раз побывал там, и было решено, что выборгский гранит — лучший материал для внутренних колонн. Несколько сот крестьянских рук добывали тот гранит, и каких это стоило трудов. Перенести камень к реке и переправить к Адмиралтейству. И снова зодчего ждали препоны, проволочки со строительством. И снова помогали ночные думы, молитвы и псалмы Давида. надеющимся на силу свою и множество богатства, хвалящимся, брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены за ия и цену избавления души своей, и утрудится век. Да, я царь, но живу и спасаюсь лишь славой твоею. Божий дар — это больше, чем жаждало сердце мое. Ты пролил на меня от любви твоей все, что имею, и корону царя возложил назначение твое. Я просил только жизни, ты дал эту поступь столетий. Наивысшую честь повелел обрести на земле. Бесконечную радость любви даровал человеку, потому что надежда и жизнь моя только в тебе. Как безумны слепые, что истину Бога не любят, только ты понимаешь, какой их постигнет удел. Их потомство забудет родиться и плакать не будет. Этот род против Господа сердце настроить посмел. Засвистят твои стрелы, и градом обрушатся беды, но не скроет неправедный путь лицемерие щит. Ты взойдешь над землею, сверкающим солнцем победы. Воспоем тебя, Боже, поведаем, как ты велик. Примечание. Перевод Лучника. Конец примечания. Строительство все продолжалось и продолжалось. Город был полон слухов. Вокруг на Невском зевак и зрителей было предостаточно, так как стройка была лишь слегка огорожена. Современники писали, что огороженное место, равно как и вход во внутренней части, оставались открытыми для любопытных. Случалось войти во внутренние покои, и нельзя было не надивиться богатству, расточаемому для его убранства. А чего стоил худо укрепленный каркас? На нем уже были размещены барельефы, как вдруг каркас не выдержал их тяжести, и барельефы обвалились. Не два, не три, а целых 4 года понадобилось, чтобы их восстановить. Параллельно зодчий делал еще и другие работы. Закончилось строительство горного института, и он гармонично завершил морской берег Васильевского острова. О, если бы дело заключалось только в строительстве, если бы только колонны ни на час не отпускали от себя зодчего. Кстати, общее число колонн Казанского собора было более 130. А ведь шла еще и обычная повседневная жизнь. Беспощадное время уносило и наших героев. Был убит император Павел I. В 1803 году не стало Николая Львова, драгоценнейшего камня в венке славного времени. В 1805 году неожиданно скончался Мусин Пушкин, редчайший представитель аристократии, посвятивший себя науке. Иван Михайлович Долгорукий написал, что он рожден был для наук, но, упражняясь в натуральных изысканиях в Грузии, нашел конец свой там, где ожидал ученой славы. Худо умереть рано, а иногда и того хуже жить запоздавши. Портрет его, удивительное лицо, подписан 1788 годом, однако автора, как обычно, нет. С каждым годом все более недомогал Строганов. Каково было Андрею переносить болезни стареющего графа, потери первенца, бедствия друзей и близких. К тому же у него имелось повышенное чувство ответственности. Он не мог, не имел права, не должен был подвести своего благодетеля. Он не мог не исполнить указы Павла I, Александра I. По ночам Воронихина грызли сомнения. Он укорял себя за то, что не уследил, не досмотрел, не успел проверить. Наконец, через 10 лет Казанский собор был построен. Год 1811 стал победным. Однако радость окончания работ снова омрачилась бедствиями. В ноябре того же 1811 года закончилась земная жизнь митрополита отца Платона Левшина. Через полгода французы во главе с Наполеоном вторглись в пределы России и подошли к Москве. Кутузов остановил их продвижение, но болезнь скосила великого полководца. Местом упокоения его стал Казанский собор. Совсем плох стал сиятельный граф Строганов, самый близкий для зодчего человек, помощник и опекун. Воронихин не отходил от его постели. Ему снились какие-то кошмары. Граф то впадал в забытье, то рассказывал о своих снах. Поведал Андрею один сон. Будто собрались в комнате люди в черных масках, и стоявший впереди пророчествовал: «Погибнут все, кто узнал тайну тамплиеров, кому стали ведомы вековые секреты, где спрятано их золото». В другой раз взял руку Андрея со словами: «Перекрести меня, труженик ты, золотой мой. У меня когда-то был золотой жук-скоробей. Ты, как тот жук, тащишь и тащишь груз свой в гору, а он тяжелее тебя». Чем выше поднимался над городом, тем сильнее были удары не судьбы, а рока. После кончины Кутузова главнокомандующим назначили молодого графа Павла Строганова. Сын его, которому тогда не было и 17 лет, вспомним Петю Ростова у Льва Николаевича, отправился вслед за отцом. Он погиб на глазах отца, был сражен картечью. Отец простился с жизнью тогда же. Что говорить о матери, Сонечке, Софье Александровне Голицыной, супруге Павла Александровича? А для Воронихина она была словно ангел, словно Божья Матерь. Великий зодчий, вырвавшийся благодаря своему таланту наверх, сник. И внезапно, в одночасье, скончался в том же 1814 году.